моему безумному восторгу в номере нашелся мой паспорт, а также все мои дипломы, вернее, диплом Питерской консерватории и копии училищного диплома. С отличием, между прочим. «Я уже собиралась с твоей мамулей созваниваться», — сказала Ирка. Я покрутила пальцем у виска. Ирка покивала. «Да, я тоже решила, что ты вполне могла уйти в загул и не стала ее волновать. Кстати, а как моя мамочка оказалась в Англии?» — спросила я с интересом. «Так же, как и моя, оказалась в Японии», — веско ответила Ирка. «Твоя мамочка в Японии?» — поразилась я. «Там», — весело подтвердила подруга. «Сиротки мы с тобой. Забыла?» Элла молча переводила почтительный взгляд с меня на Ирку. Ничего удивительного. Она принадлежала к тому поколению, когда брак российской женщины с любым иностранцем казался окружающим самой большой жизненной удачей. А на женщину, приехавшую оттуда навестить родных, смотрели так, словно она побывала в космосе. «Наши мамочки после разводов ударились в религию», — рассказывала Ирка. «Ну, неужели не помнишь?» «Не-а». «Ну вот, а кто дома воспитательную работу проводил? Кто братьев и сестер по вере пинками из квартиры выставлял и водой обливал?» «Я?» — ужаснулась я. «И я тоже», — успокоила меня Ирка. «А зачем мы это делали? Мы что, атеистки?» Ирка посопела. «Наши мамаши ударились в саентологию. Ты помнишь, что это такое?» Я задумчиво поскребла пальцем нос. «Ну, примерно то же самое, что Сенрике», — подсказала Ирка. «Только пока не разоблаченная». «Секта?» — спросила я неуверенно. «Вот именно». Я содрогнулась. «Боже мой!» «Все кончилось хорошо», — успокоила меня Ирка. «Поскольку мы с тобой домой сектантов не пускали, мамаши начали общаться с братьями и сестрами через интернет. Твоя мамашка обрела свою духовную половину в лице англичанина, а моя мамашка в лице японца». «И на каком языке они общались?» — почтительно спросила Элла. «На английском», — легко ответила подруга. «Наши мамашки дамы образованные». «А-а-а!» — Элла пристыженно умолкла. «В общем, духовные братья прислали приглашение, и наши мамашки отбыли за море. Там и обосновались». Я вытерла вспотевший лоб. «Ничего себе! А мы хоть раз съездили, проверили, как они там?» «Пока нет», — ответила Ира безмятежно. «А письма получали?» «Получали, получали», — успокоила подруга. «У них там все, как полагается. Распевают псалмы, медитируют, счастливы до потери пульса». «Ну, слава богу», — я немного успокоилась. «Все-таки нужно их проведать», — сказала я. «Нужно», — согласилась Ирка. «Вот придешь в себя, вспомнишь, где деньги, и сразу поедем». «Змея», — повторила я. Ирка радостно рассмеялась. «Так, ладно. Вернула нас Элла на грешную землю. Девочки, давайте вещи уложим». «Зачем?» — не поняла я. «Вот глупая», — высказалась Ирка с обычной непочтительностью. «Да кто ж тебя одну оставит? Уж точно не я». «И не я», — также решительно поддержала Элла. «Так заплачено за месяц?» «Ничего, переживешь», — решила Ирка. «Ты у нас богатенькая девочка». — Вопрос в другом, — сказала Элла. — У кого ты жить будешь, у меня или у Иры? — Я считаю, что у меня удобней. — Это почему? — обиделась Ирка. — Ириш, поймите меня правильно, — мягко начала Элла. — Вы сами живете в гостях? Если бы это был ваш дом, то разговоров бы не было, но... Вы уверены, что ваши родственники не будут немного недовольны? Все же 7 человек на 3 комнаты, а у нас большой дом. Никаких проблем с площадью. К тому же Мы все Аню полюбили, и я, и Генриетта. — А Максим? — перебила я. — Он тоже меня полюбил. — Максим — человек подозрительный, — признала Элла неохотно, — но ты ему очень нравишься. А теперь, когда точно выяснилось, кто ты, он будет рад твоему обществу. — Уверена? — спросила я. — Уверена, — подтвердила Элла. Я вспомнила вчерашний визит Максима к другу Саши. Визит затянулся до полуночи. Видимо, совещание было нелегким. Я вздохнула, но промолчала. — Зато у меня есть одно преимущество, — вмешала Сырка. — Конечно, вы старые подруги, — сказала Элла кислым тоном. — Это солидное преимущество. — Да нет, — отмахнула Сырка. — Я на Аньку за 20 лет успела так насмотреться, что спокойно переживу без нее месяц-другой. Я про другое. Аньке придется шататься по банкам, искать свои деньги, а это удобнее делать, имея базовый лагерь в городе. — У нас есть машина, — несколько высокомерно возразила Элла, и потом я каждое утро вожу ребенка в школу, а после слоняюсь одна по городу до конца уроков. Теперь буду слоняться не просто так, а со смыслом. Ирка подумала, не нашла, что возразить, и пожала плечами. — Впрочем, — спохватилась Элла, — а не решать. Конечно, я не обижусь, если она решит жить со старой подругой. Я посмотрела на нее. Элла старательно прятала глаза. Конечно, ей ужасно не хотелось лишаться единственного человека, с которым она могла общаться. С другой стороны, Элла права. Ирка здесь в гостях, а не дома. Квартира ее московских родственников и так перенаселена. Если они терпят Ирку, то совсем не факт, что готовы терпеть и меня. Во-вторых, я очень мало занималась с Генриеттой. Девочка славная. Не хотелось бы прерывать занятия, толком не начав их. И, наконец, самое главное. Мне самой не хочется оставлять Эллу одну. Конечно, некоторые ее жизненные установки меня смешат. Но сама Элла мне нравится. Она славная и добрая женщина. Похоже, только не очень счастливая. Я посмотрела на Ирку. Ирка посмотрела на меня. — Не обидишься? — спросила я. — Конечно, нет, — тут же ответила Ирка. — Я бы и сама так поступила. Элла вздохнула. — Что значит старая дружба? — сказала она грустно. — Похоже, вы друг с другом без слов общаетесь. — И с тобой так же будем, — бодро пообещала я. — Годиков через 10-й-другой. Элла натянуто улыбнулась. — Ладно, давайте собирать мои шмотки, — сменила я тему. — Элла, а ты уверена, что Максим не будет против моего присутствия? Элла посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. — Ты едешь ко мне? — спросила она тихо. — Если Макс не будет против, — снова уточнила я. Элла бросилась мне на шею. — Не будет! Не будет! — пообещала она радостно. Отодвинулась и хлопнула в ладоши, как девчонка, поискала слова и просто сказала. — Я так рада. Девчонки, я столько лет ни с кем не общаюсь, а вы такие славные обе. Тут Элла запнулась, смутилась. Ей очень хотелось сделать так, чтобы все были довольны и счастливы, включая мою подругу. — А знаете что? — сказала она, оборачиваясь к Ире. — А переезжайте и вы к нам. — По-моему, я здорово придумала. — Девчонки, да мы втроем такое устроим! — Элла, давай на «ты», — перебила ее Ирка. — Согласна. — Во-первых, родственники обидятся, если я от них уеду. Только не говори, чтобы я их с собой привезла, — предупредила Ира, уловив движение, сделанное Эллой. — Их у меня много, и твой бедный муж тогда точно из дома сбежит. А во-вторых, каникулы скоро закончатся. Мне на работу пора возвращаться, как это ни прискорбно. Жаль. — сказала Элла совершенно искренне. — Ты уж присмотри за этой вороной, — попросила Ира. — Не волнуйся, — заверила Элла. — Мне надоело получать шпильки, и я распахнула створки шифоньера. — Господи! — сказала я невольно. — Гардероб был битком набит разноцветными тряпками. — А что ты хотела? — спросила Ирка, возникая за моей спиной. — Ты в Саратов возвращаться не собиралась. Вот и перевезла все вещи в Москву. — Можно посмотреть? — спросила Элла, показывая рукой на мои тряпки. — Ради бога! — ответила я. Элла порылась среди плотно пригнанных вешалок. — Вот это да! — бормотала она, вытаскивая то одну, то другую вешалку. — Шанель, последний показ. 2500 евро, не меньше. — А, это джинса от Кляйна. Славная штучка. Я в охотном ряду такой костюмчик видела. Обернулась ко мне и сказала, — Ничего себе магазины у вас в Саратове. Такой эксклюзив. И в столице мало где сыщешь. — Мы шмотки по каталогу выписываем, — объяснила Ирка. — Уважаю, — пробормотала Элла. Достала вешалку со строгим черным костюмом и аккуратно положила его на кровать. Склонила голову, полюбовалась, посмотрела на нас. Мы застыли в ожидании руководящих указаний. — Чего стоите? — спросила Элла сердито. — Несите сумки, чемоданы. Что тут есть? Упаковывать будем. Через час мы покинули гостиницу. Администрация выразила искреннее сожаление по поводу нашего отбытия, но вернуть деньги мы не смогли никаким образом. Администратор, красивый холеный мужчина в черном похоронном костюме, высказался предельно просто. Мы гостеприимством не торгуем. Он строго посмотрел на нас, и нам немедленно стало стыдно за нашу провинциальную мелочность. Да бог с ними, с деньгами. — Слушай, — сказала Ирка, которую внезапно осенила идея, — а давай заедем в ближайший банк. — Зачем? — спросила я. — Ты ленивая, — ответила подруга нелицеприятно. — Деньги отнесешь куда поближе, а никуда понадежней. Проверим? — Ну, давай, — азартно согласилась я. Каково же было мое изумление, когда в ближайшем к отелю банке у меня оказался открытый лицевой счет на $5000. Правда, пришлось пройти массу формальностей. Поскольку я посеяла банковскую книжку, мне пришлось заполнить множество разнообразных документов. Скука страшная, не буду даже перечислять. Мою подпись изучили под микроскопом и пришли к выводу, что она похожа на мою. После чего менеджер отдела, суровая непреклонная женщина лет 50, выдала мне наличные. — Где вы книжку потеряли? — спросила она строго. — Не помню, — созналась я. — Я про деньги эти забыла, честно говоря. Женщина пожала плечами и возвела глаза к потолку. — Не представляю, — сказала она возвышенным тоном. — Не представляю. Как можно забыть про такую сумму? Ирка промолчала из человеколюбия. Представляю, какой удар по печени получила бы эта дама, узнав, про какую сумму я забыла. В общем, еще через час мы покинули банк. С деньгами в кармане я чувствовала себя гораздо уверенней. Жизнь начала казаться мне упоительной. Элла сверилась с часами. До конца уроков еще 2,5 часа, — проинформировала она нас. Предлагаю поехать в нашу городскую квартиру и выпить чаю. Оттуда до школы 5 минут езды. Мы предложение бурно поддержали. Квартира Эллы и Максима располагалась прямо на набережной, недалеко от английского посольства. Нужно ли говорить, что это было многометровое, прекрасно оформленное помещение? Думаю, и так понятно. Гораздо больше, чем сама квартира, меня заинтересовал дом, точнее говоря, вход и выход из него. Не знаю почему, но у меня в голове занозой засело алиби Стефана. Конечно, я не собиралась его разоблачать. Очень мне это нужно. Просто хотелось разобраться самой, каким образом он смог всех обмануть. Решить головоломку, так сказать.